With all humility and sincerity of mine, I beseech God to help me with his grace, — воскликнул барон. Со всем смирением и искренностью рассудка взываю к Господу, дабы осенил меня милостью своей.